Прогулявшись полчаса, убедившись, что никому нет дела до него, Ломоносов отыскал исправный таксофон, сунул негнущимися пальцами жетон и принялся набирать номер. — Майор Ступин! — Здрасте, Николай Игнатьевич! Это Борисов! Евгений Александрович Хрусталев был хорошим ментом, по российским понятиям, естественно. Непростое это дело — допереть от младшего лейтенанта до полковника, и при этом не спиться, не сделаться стукачом, не нажить врагов больше, чем положено. Всякое случалось в жизни Евгения Александровича. В свое время он и под жопу ложил, регистрировал преступления в липовой книге происшествий и на партсобраниях хлебной ксивой размахивал. А бывало, и подследственных мордами совал в распахнутый сейф, грохоча по нему, словно кувалдой, бронзовым бюстом железного Феликса. «Сознавайтесь, гады, душу выну! А как не ложить? Не махать, не совать, когда приказано к приходу коммунизма искоренить преступность напрочь?» Однако, как бы там ни было, никогда Хрусталев не стучал на друзей, понапрасну жизнь людям не портил и за деньги всякую сволочь не отмазывал. Поэтому, наверное, и допер до полковника без всяких надежд сделаться генералом, зато спокойно ждал того часа, когда заиграет пенсионная труба и позовет его плодить кролей на кровных саблинских полдюжине соток. Правда, до этого волшебного момента нужно было дожить. Сидя за массивным наркомовских еще времен столом, Евгений Александрович думал не о советских шиншиллах, а прокачивал в уме оперативно-розыскные действия по фараону. В тишине просторного кабинета монотонно тикали часы, ничего дельного в голову не лезло. Посмотрев в окно на остылую темень морозного вечера, полковник поднялся ставить самовар. Слово-то какое громкое — ставить, а на самом деле залить в трехлитровую жестянку раствор хлорки, гордо именуемый водопроводной водой, и воткнуть вилку в розетку, ни больше, ни меньше. Это вам не четвертной красавец-туляк, сияющий начищенными боками и шумно закипающий при посредстве разношенного хромового сапога. Наконец забулькало. Едва Хрусталев принялся распивать чаи из блюдечка с нарезанной четвертинками ватрушкой, как раздался стук в дверь и пожаловал начальник отдела майор Ступин. — Разрешите, товарищ полковник? — Проходи, Николай Игнатьевич. Хозяин кабинета достал вторую чашку, плеснул заварки и придвинул подчиненному сахарницу. — Сам наливай и рассказывай, по глазам вижу, что есть о чем. Они знали друг друга давно. Когда Хрусталев еще ходил в начальниках отдела, Ступин был у него заместителем и впоследствии занял его место, так что, несмотря на разницу в годах, между ними царило понимание. Борисов объявился. Майор налил кипяток, понюхал и начал прихлебывать без сахара. Я с ним встречался сегодня. Помните такого? Еще бы не помнить. Это ведь никто иной, как сам Хрусталев зацепил его в 90-м, а потом, словно эстафетную палочку, передал Ступину. — Владей, товарищ полезный. — Ну, и как он? — Чем дышит? Полковник надкусил ватрушку и поморщился от избытка теста. — Вот паразиты, даром что дерут втридорога, так еще и экономят. И улыбнулся подчиненному. — Ну, вещай, не тяни. — Я не знаю, чем он дышит. Ступин поставил чашку и вдруг широко улыбнулся в ответ. — Но думаю, что на хвост фараона он нас выведет обязательно. И он принялся с энтузиазмом жевать. Глава 12. Не было его давно. Ущемленный за живое скинхед облизнул пересохшие губы и, снова всхлипнув, перешел на шепот. — Слушай, Седой, у мамонта спроси, он вместе с Темой ходит. Потное лицо его было перекошено, зрачки от боли расплылись во весь глаз, и скунс несколько ослабил хватку. — Да, я слышал, вроде бы все мамонты сдохли. Этот-то где?